Глава 35. Неласковая Яна и слезы Серафимы. Сима никогда не любила брать интервью у политиков, хотя эти собеседники сочетали в себе две роли – ответственных за происходящее и экспертов по отношению к другим лицам. Но дело было в том, что политики отделывались от журналистов общими пафосными фразами и вообще могли отвечать на один вопрос полчаса ни о чем, а потом сообщить, что время интервью истекло. Поэтому Серафима постоянно вклинивалась в их речь, настаивая на конкретных вопросах и конкретных ответах. Это собеседника раздражало, но Серафима умела делать улыбку. «Ужас, а не интервью!» — каждый раз возмущалась она. «Как они сами-то себя не слышат?» Сейчас ей тоже предстояло своеобразное интервью, только вопросов она еще не заготовила. Сима шла по улице, зажав в руке бумажку с адресом. Ей, с одной стороны, было жалко Ингу, настрадалась женщина, а с другой — каждый получает то, что заслуживает. Она верила Инге, что та не причастна к избиению Володи Колесниченко, но драма в семье подруги произошла именно из-за Инги. Номер банковского счета, куда Инга должна перечислить деньги, уже находится у администратора салона милашки Карины. Серафима Павловна раньше никогда не занималась шантажом, и у нее не было опыта в подобных делах. Она всегда считала, что шантаж и вымогательство – это насилие, а насилие не может не вызывать в ответ ненависть. Ее первый опыт шантажа Инги принес ей некое удовольствие. Когда-то в юности Серафима видела, как кричала девушка, стоя в окне пятого этажа. «Если ты не вернешься ко мне, я выпрыгну!» Кричала она недолго, потому что кто-то подошел со стороны комнаты и сдернул девушку с подоконника. Это тоже был шантаж. Шантаж суицидом. Самоубийство как метод управления близкими. Серафима вдруг вспомнила этот случай. Интересно, парень остался с ней? Этого Серафиме было никак не узнать. Дом, где жила женщина, с которой нужно было поговорить, стоял особняком. Звали дамочку Яна Николаевна Свириденко. Это Сима запомнила. «С чего вдруг русская баба Яна?» Русская женщина должна быть Марией, Настасьей, в общем, любой другой, только не называться странным именем из трех букв, говорила себе Серафима. Она решила, что придет в дом к этой женщине под видом волонтера, проводящего социологический опрос. Больше ничего интересного ей в голову не приходило, а там будет видно, сориентируюсь по ситуации. Звонить и стучать в квартиру ей пришлось долго. За дверью кто-то шаркал, шумел, гремел и подавал признаки жизни, но открывать явно не спешил. Наконец замок провернулся, и в проеме показалась косматая женская голова. Голова, как и все тело, была слегка пьяной, а поэтому специфической. «Ты кто?» — бессмысленно произнесла голова. Серафима быстро поставила ногу в открытую дверь и уверенным бодрым тоном произнесла: «Здравствуйте, мы проводим социологический опрос об эффективности реформы ЖКХ. Можно я пройду?» И она быстро проскользнула в квартиру, оставив хозяйку в легком недоумении. На кухне было грязно и неуютно. Серафима Павловна отодвинула немытые тарелки и стаканы и разместилась на обшарпанном стуле. «Я не поняла, ты кто?» — не отставала хозяйка квартиры. «Меня зовут Серафима Павловна», — представилась Сима. «А вы кто? Мне нужно занести данные в анкету. Возраст, социальное положение, наличие детей, а потом вашу оценку работы коммунальщиков». Сима сама бы приняла участие в таком опросе и с удовольствием поставила колы всем коммунальным службам района. Работают они из рук вон плохо. Но опросов ЖЭКи не проводили, видимо, догадываясь о таком народном гневе. Растрепанная нетрезвая женщина плюхнулась рядом с Симой. «Выпить хочешь?» – изрекла она. «Нет-нет-нет», – испуганно ответила Сима, вспомнив, как приходила в себя после алкогольного отравления. «Ни за что, только чай». «Ну, чай так чай», – сказала женщина и взяла в руки, видимо, давно немытую кружку с коричневыми разводами по краям. «Давайте я сама», – подскочила Серафима и буквально выхватила кружку из рук Яны. Вода плохо отмывала бурые полосы. Сима даже поскребла их ногтями, но все равно наливать чай в кружку было опасно для здоровья. Пришлось рискнуть, иначе разговор мог не получиться. «Ну вот, теперь почаевничаем», – приговаривала Сима, возвращаясь к своему стулу. «Давайте вместе анкету заполним». Яна молча кивнула. Серафима вытащила приготовленные листки бумаги, ручку и начала задавать вопросы. Яна отвечала бойко, но когда дошли до наличия детей, притормозила. «Не знаю, как отвечать», — нервно сказала она. «То есть вы не знаете, есть у вас дети или нет?» Яна задумчиво посмотрела в окно. «Есть дочка Ритка, но не знаю, где она». «Значит, дочка», — повторила обескураженная Серафима, обдумывая, как себя вести в неожиданно открывшихся обстоятельствах. Сима как-то сразу поверила, что это правда. Рита действительно отдаленно напоминала Яну. Тот же прямой нос и взгляд зеленых глаз. Хмель окончательно развязал язык хозяйки квартиры, и она заговорила жадно, словно молчала 100 лет. «Есть дочка, точно есть. Я ее родила рано, да в роддоме оставила. Осуждаешь? А если жить негде и жрать нечего? В прошлом году она меня нашла. Я ее сразу, конечно, не узнала. Просила обиды не держать. Вы с ней виделись потом?» «Да, виделись», — Яна помялась. «Выпью еще, голова болит». «А не будет еще сильнее болеть?» — осторожно поинтересовалась Сима. «Нет, не будет», — отрезала Яна и опрокинула еще стакан. Черты ее лица размякли, а глаза затуманились. Она вдруг как будто вновь увидела Симу. «Кто ты такая? Что ты у меня в квартире делаешь?» — грозно спросила она. «Я с опросом по реформе ЖКХ». Сима сунула ей под нос пенсионное удостоверение, которое успокоило хозяйку. «Мы же чай с вами пьем», — напомнила она. «А, — протянула хозяйка и, как ни в чем не бывало, продолжала говорить. «Помыкалась моя Ритка по детдомам, по мужикам. Все горе в жизни от мужиков, от них проблемы сплошные. Вот и ее любовник в психушку затолкал дочку мою, но она сбежала потом. У вас, наверное, жила как без помощи матери», — сочувственно сказала Серафима. «Да, я как мать помогла, и жила она у меня немножко, не без этого», — гордо сказала Яна. «Жаль девочку, а фотографии у вас дочкины есть? Так хочется на нее посмотреть. Не до фоток нам было. Страху с дочкой мы натерпелись. Да если бы не я, залечили бы ее до смерти. Вспоминать жутко. Ну, если фотографий нет, что-то от нее на память ведь осталось». «Не, никаких вещей не осталось. В свое одела ее, так и исчезла в моих шмотках». Яна вдруг опять вздернулась и пристально начала вглядываться в лицо Симы. «Что ты тут вынюхиваешь? Кто тебя подослал?» Она вдруг резко выдернула из-под Симы стул и вцепилась ей в волосы. Сима не растерялась и смогла вывернуться из рук Яны, успев ударить ее по ноге. «Что ты выведываешь? Говори!» — визжала хозяйка. «Да успокойтесь, женщина, я с опросом с ЖЭКа», — сказала она, переводя дыхание. «ЖЭКа? А зачем про Ритку пытаешь?» Она с ненавистью замахнулась кулаком. Серафима решила, что визит пора заканчивать. Оттолкнула Яну и рванула к выходу. Давно она так быстро не бегала, не останавливаясь до самого дома. Оттого и не заметила, как у подъезда едва не сбила с ног Аванесова. «Вы готовитесь к Олимпиаде?» — улыбаясь, спросил он. «Что-то вроде», — переводя дыхание, ответила Сима. Но Аванесов был калач тертый и сразу заподозрил неладное. «Вы откуда несетесь, газетчица? Мы же с вами договаривались, никакой самодеятельности. Кто за вами гнался? Что за свежие царапины на руках?» «Да, у меня тут дела образовались», — нехотя ответила она. «Шагом марш ко мне в квартиру и рассказать все подробно», — скомандовал он. Серафиме, застигнутой почти с поличным, пришлось все рассказать и про Ингу, и про Яну, и про неожиданные обстоятельства. Она никогда не слышала, чтобы спокойный и взвешенный Руслан так кричал. «Газетчица, вы смерти моей и своей хотите? Думаете, что посмертно бюстик из песка у нашей мусорки вам сделают, а бабушки будут приносить цветы? Вы зачем Шинкову злите и провоцируете? Задание ее без моего ведома выполняете. Почему сначала мне про эту Яну не рассказали? А если вы ее спугнули, и она уедет из города, где мне ее искать?» «Не уедет. Пьяная она и не вспомнит ничего. Да она и не знает, что Ритка погибла. Удивительно, что вы ей об этом не рассказали. Ну, я не совсем идиотка». «Совсем. Представьте себе, совсем. Почему вы не сказали о провокации Шинковой? Что за самодеятельные пляски в ее косметическом кабинете, да еще и с шантажом? Почему не сказали про историю с нападением на вашего товарища? Ну вы штучка!» — задыхался от возмущения Аванесов. Сима замолчала, преисполненная обиды. Вдруг обида начала ее переполнять до краев, и неожиданно из глаз хлынули слезы. Такого Аванесов не ожидал. Он словно наступил на невидимую преграду и запнулся. «Ну что вы в самом деле?» — извиняющимся тоном сказал он. «Я же за вас переживал. А если бы что-нибудь случилось?» «Я хотела как лучше вам помочь», — всхлипывала она. «Операцию с девчонками разработали, думали, планировали, а вы ничего не оценили». «Как же не оценил?» «Оценил. Еще как», — говорил Руслан, вытирая ее заплаканное лицо большим платком. «Таких активных и сумасшедших помощниц у меня еще не было. Спасибо вам, газетчица!» «Пожалуйста!» — она перестала плакать и комкала в руках его платок. «Хотя, не скрою, сегодня узнал много интересного. Оказывается, Маргарита Вертилецкая знала про свою настоящую мать. Как, каким образом ей стало известно? В детских домах эта информация не распространяется». «Не знаю, я сама очень удивилась. Ася мне говорила, что раньше Рита жила в семье, а потом ее вернули в детский дом, и у девочки была травма. Но про родную мать, которая оставила Риту в роддоме, Ася никогда не упоминала, и думаю, что имени Яна она не знала. Жуткое, между прочим, зрелище — это Яна». «А если бы она вас прибила? Помочь ведь было некому?» «Не прибила бы. Я тоже не лыком шита. Могу за себя постоять, не волнуйтесь. Но вы, наверное, не поняли главного. Инга считает, что Шинков не мог убить Риту. То, что она ляпнула про него, это от обиды. Хорошенькая обида. Сначала по секрету вам мужа сдала, а потом в других дамских откровениях свои слова взяла обратно. Очень интересно. А я Инге верю. И к избиению Володи Колесниченко она не имеет отношения. А я никому не верю, особенно тем, кто сначала говорит одно, а потом с точностью до наоборот другое. Ну вот что, Серафима Павловна, благодарю за службу, всю вашу информацию будем проверять, а сейчас, извольте, обработаю йодом ваши боевые раны на руках. А потом в нашей программе чай, настоящий, с жасмином. Но больше никакой самодеятельности, и от дела вы отстраняетесь на неопределенное время. Вот так, следопыт Серафима, отстраняетесь. Вы мне нужна живая и здоровая, а я точно вам нужна, точнее некуда. Только давай на «ты». Ответь мне на вопрос, почему ты ушла из газеты? Ты не из тех, кто бросает поле боя».